Глава 8. Украина. Дальнейший путь, мельницы, леса, дети, домашние животные, породы свиней. Встав поутру в понедельник, 19 июня, мы проехали 2 мили и прибыли в другой большой базар, находящийся между горами с укреплениями и цитаделью, устроенный из обрыва одной из гор под большим озером, протекающим в долине, на плотине которого стоят 4 мельницы с удивительными двигательными снарядами, как во всех других мельницах этих стран. Поток воды низвергается сверху и приводит во вращение наружные колеса, коих ось вертит мельницы для измельчения пшеницы. Есть также снаряды, которые приводят в действие толчаи для ржи и ячменя, причем песты то поднимаются, то опускаются в ступы. Рожь употребляют истолченный и размельченный для выкуривания водки, а ячмень варят и извлекают его сок. Имеются еще толчеи для льна, которые сеют для изготовления из него сорочек. Между колесами снаружи находятся большие деревянные чаны, в которых во времена ляхов валяли сукна, после того, как вода протекала по ним в течение многих дней. Возвращаемся. Имя упомянутого города Буки. В нем 3 церкви. Во имя Успения Богоматери, Святого Михаила и Святого Илии. После того, как нас встретили по обычаю с хоругвями жителей и священники, и мы побывали в церкви нашего владыку-патриарха, попросили осветить для них новую, 4-ю церковь, еще не оконченную. Нас повели туда с крестным ходом. Мы вошли. Наш владыка-патриарх, совершив водосвятие, окропил всю церковь и алтарь, утвердил престол и жертвенник, осветил их божественным миром, прочел над ними положенные молитвы и наименовал церковь в честь Святого Рождества, затем окропил всех присутствующих святой водой. Бывало, всякий раз, как мы вступали в какую-нибудь деревню или город, нас встречали священники с сосудом святой воды, и когда наш патриарх выходил из экипажа и прикладывался ко крестам и образам, которые они держали в руках, а они лобызали его крест и правую руку, то ему подносили сосуд со святой водой, и он крестообразно окроплял присутствующих базиликом. Точно так же, когда мы входили в церковь, то после ектении и совершения отпуста обыкновенно ставили для него кресло, дабы он окропил святой водой всех присутствующих одного за другим. При выходе из церкви он окроплял всех жителей города направо и налево, пока мы не доходили до приготовленного нам помещения. С того времени, как мы вступили в землю казаков, и до нашего выезда из нее, мы, по обычаю, безвозмездно пользовались корутцами и лошадьми на подмогу для перевозки нашей клади из города в город, ибо наши лошади выбились из сил на этом долгом пути. Немедля мы выехали из этого города и сделали 4 мили. Весь наш путь лежал по громадному лесу из деревьев малуль, дуб. Его рубили, выжигали корни, вспахивали землю и делали на месте него посевы. Так поступали жители во всей этой стране. А в дни владычества ляхов, как нам рассказывали, путешественник не мог видеть солнца. Так были громадные и густые леса, потому что ляхи очень заботились о них и выращивали как сады, о чем нам упомянуто, нуждаясь в лесе для постройки городских стен, укреплений и домов. Казаки же, завладев лесом, разделили землю на участки, устроили изгороди и межи и рубят его ночью и днем. Вечером мы прибыли в большой город также с укреплением, водами и садами, ибо эта благословенная страна подобна гранату по своей величине и цветущему положению. Имя города Лисинка, Лисянка. В нем 4 церкви, ту, что во имя преображения Господня мы посетили. Над ее вратами висит новый, весьма большой медный колокол, коего звон мы слышали на расстоянии часа езды. Куполы ее из железной жести. Великую церковь у них называют соборною. Остальные 3 церкви во имя Владычицы, святого Михаила и святого Николая. Еще есть большой монастырь во имя Святой Троицы. В его церкви мы видели икону Владычицы в образе увенчанной невесты. По всей же дороге сюда мы видали ее изображение в виде девственницы, непорочной девы с розовыми щеками. В этой церкви висит также люстра из оленьих рогов, наподобие тех, в которых явился Христос Евстафию и говорил с ним. Из этого города мы отправили к Богом хранимому Хмелю, гетману Зиновию, письмо, которым извещали его по обычаю о своем прибытии. Ибо он с войском своим стоял на расстоянии 4 больших миль от этого города. Во вторник, выехав из города, мы проехали 1 большую милю и прибыли в другой базар с укреплением, новым рвом и с прудом по имени Мадфадкан, Медвин. В нем 3 церкви во имя Владычицы, святого Николая и святого Георгия. Тут бывает ярмарка для купли и продажи в праздник Рождества Иоанна Крестителя 24 июня. Выступив отсюда, мы проехали еще 2 большие мили по обширному лесу между 2 горами, дорогой узкой и трудной, идущей по долине. Через небольшие промежутки дорога перегорожена связанными бревнами для воспрепятствования нападению конницы. С правой и с левой стороны находятся благоустроенные дома числом около 300. На дне долины у них идут один за другим до 10 прудов для рыбы. Вода течет из одного пруда в другой, то есть из протока плотины первого ко второму, от второго к третьему. На прудах мельницы, плотины обсажены многочисленными вётлами. Земель, что по озерам всех этих стран, растет обыкновенно во множестве желтый цветок нинуфар, кувшинка, а также двойной белый. Ничто так не удивляло нас, как изобилие у них запасов и птиц, именно кур, гусей, уток, индюшек, которые во множестве гуляют в полях и лесах, кормясь вдали от городов и деревень. Они кладут свои яйца среди леса и в скрытых местах, потому что некому их разыскивать по причине их множества. В этой стране нет и не знают ни хорьков, ни хищных зверей, ни пресмыкающихся. А если изредка и попадаются змеи, как мы видели одну по пути из Валахии до столицы Московии и убили ее, то они безвредны. Нет у них ни воров, ни грабителей. Знай, что в домах этой страны мы видали людей, животных и птиц вместе и весьма удивлялись изобилию у них всяких благ. Ты увидишь, читатель, в доме каждого человека по 10 и более детей с белыми волосами на голове. За большую белизну мы называли их старцами. Они, погодки, идут лесенкой один за другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них любовались. Ты увидел бы, что большой стоит с краю, подле него пониже его на пядень, и так все ниже и ниже, до самого маленького с другого края. Да будет благословен их Творец! Что нам сказать об этом благословенном народе? Из них убиты в эти годы во время походов 100 тысяч, и татары забрали их в плен 1000. Моровой язвы они прежде не ведали, но в эти годы она появилась у них. унеся из них сотни тысяч в сады блаженства. При всем том, они многочисленны, как муравьи, и бесчетнее звезд. Подумаешь, что женщина у них бывает беременна и родит 3-4 раза в год, и всякий раз по 3-4 младенца вместе. Но вернее то, как нам говорили, что в этой стране нет ни одной женщины бесплодной. Это дело очевидное, для всякого несомненное и испытанное. Что касается их домашних животных и скота, то ты увидишь, читатель, что в доме каждого хозяина, да благословится Творец, 10 родов животных. Во-первых, лошади, во-вторых, коровы, в-третьих, овцы, в-четвертых, козы, похожие на газелей, в-пятых, свиньи, в-шестых, куры, в-седьмых, гуси, в-восьмых, утки, в-девятых, индюшки во множестве у некоторых, в-десятых, голуби, для которых есть места над потолками домов. Держат также собак. Больше всего нас удивляли различные породы свиней разного цвета и вида. Они бывают черные, белые, красные, рыжие, желтые и синие. Также черные с белыми пятнами, синие с красными пятнами, красные с желтыми пятнами, белые с рыжими пятнами. Некоторые из них пестрые, а иные полосатые в разных видах. Как часто мы смотрели и смеялись на их детенышей. Нам ни разу не удавалось удержать хоть одного из них. Несомненно, у них в брюхе дьяволы. Они ускользают, как ртуть, их голоса отдаются эхом на дальние расстояния. Самки их рождают 3 раза в году. Первый раз в своей жизни приносят 11 поросят, во второй раз 9, в третий 7, в четвертый 5, в пятый 3, в шестой раз в своей жизни только одного, то есть нечет. Затем они совершенно перестают нести и становятся бесплодными, годны только на убой. Режут обыкновенно самцов, а самок оставляют. Для них есть отдельные пастухи. Что касается кур, гусей и уток, то каждая порода держится отдельно. Что касается их разрозненных посевов, то они удивительны и многочисленны, и бывают всевозможных видов. О них скажем в своем месте. Возвращаемся к описанию 300 домов в долине. У жителей 2 церкви. Имя этого места Исаи, Исайки. Каждый дом окружен садиком, изгородь которого состоит из вишни, сливы и иных деревьев. Земля в них засажена капустой, морковью, репой, петрушкой, латуком и прочим.